К тому времени, как Минору закончил читать журналы, заглянул в туалет и покинул библиотеку, время подошло к 6. Если поторопиться, можно успеть помочь Нори с ужином. Уже стемнело. Его велосипед мчался через жилой район. На большой скорости холод стал куда заметней. Ветер по сравнению с утренними занятиями был куда теплее и немного приятней. Но от езды на городском велосипеде даже вспотеть не получалось. А любимый шарф Минору, ручной работы Нори, хоть и был приятнее магазинного раз в 200, но хорошим обогревом похвастаться не мог. Ветер беспощадно задувал в свободные витки шарфа, и ушам стало больно. «А что, если включить барьер?» – подумал было Минору, но тут же спохватился. Вряд ли со включенной способностью получится крутить педали. «Использовать силу. М-да». Неловко улыбнулся он своим мыслям. Подумать только. Настал день, когда столь знакомая по манге и книгам фраза стала актуальной в... Его вдруг осенило. Вот оно. Заноза, засевшая в голове. Разговор Юмика с Диди, который упорно не всплывал в памяти. «Взял бы до байтера повынюхивал. Так его не учуять, пока он силу не использует». Вот что они тогда сказали. Минору рефлекторно сжал ручку тормоза, и велосипед, пронзительно взвизгнув, остановился. Пока Руби Ай не использует силу, его не учуять. Способность байтера – превращать челюсти и зубы в акульи и раскусывать что угодно. То есть, когда он становится акулочеловеком, поневоле постоянно испускает этот звериный запах. И напротив, пока он не превратился, пока внешне он ничем не отличается от обычных людей, то может подойти хоть вплотную и остаться необнаруженным. Минора моментально оглянулся, несколько раз осмотревшись по сторонам. На небольшом перекрестке спального района не было ни души. Но никто не мог гарантировать, что тот мужчина не затаился прямо за ближайшей стеной. И к моменту, когда Минору заметит его запах, уже яростно вгрызется в голову. От страха Минору почти передумал развертывать защитную оболочку. 3 дня назад запах байтера пропал тотчас же, как он ее включил. Сейчас изолироваться от него и вовсе опасно. Перед тем, как наброситься, байтеру нужно перевоплотиться. За это время он и должен успеть почуять вонь и включить барьер. Но сперва поскорее вернуться домой. Подумать о контрмерах можно и после. Немного успокоившись, Минору поставил ноги на педали. Забыв о холоде, он, выдыхая пар, преодолел путь до дома почти без остановок. Расслабиться он смог, лишь обогнув последний поворот и увидев теплый свет в окне своего дома. Примерно в это время Нори обычно начинала готовить ужин. Сегодня это должны быть замороженные гёдзы 5-дневной давности. Открыв ворота, Минору оставил велик на своем месте и поспешил к двери. Спрятал ключи от велосипедного замка, достал ключи от дома, шагнул на порог, и его сердце пропустило удар. Замочная скважина исчезла. Вместо нее на конце ручки зияла большая дыра диаметром где-то 10 сантиметров. Минору ошеломленно уставился на отверстие. Дверь была продырявлена насквозь. Открыли явно не какой-нибудь дрелью. Поверхность металлической пластины покрывали неровные зазубрины, однако цилиндрическое сечение внутри – гладкое, без задоринки. Как если бы зверь с узкой мордой разорвал ее острыми, крепкими зубами. Совершенно оцепеневшей рукой Минору схватился за ручку и медленно потянул дверь на себя. Не оказав ни малейшего сопротивления, створка послушно распахнулась. Внутри... В начинающемся прямо от входа коридоре, на лестнице слева и вплоть до самой стеклянной двери в гостиную не было видно ни человека, ни зверя. Стояла гробовая тишина. Через стеклянную дверь в коридор сочился оранжевый свет. Автоматически сняв ботинки, Минору прошел в коридор. Сбросил с плеч портфель и пальто, шарф, шагнул раз, потом другой и, наконец, заметил. Обычно оно всегда раздавалось в этот момент. Шлёпанье быстро приближающихся тапочек, которого сейчас не было. В наконец заработавшем мозгу вспыхнули две мысли. Байтер пришёл, Нори-сан. Никто не мог разворотить металлический цилиндр замка зубами. Кроме того, ненормального акула-человека. Иначе говоря, в этот самый момент где-то в доме может прятаться Байтер. Но Минору, не помня себя, пробежал по коридору, толкнул дверь и влетел в гостиную. «Нори-сан!» — крикнул он, одновременно осматривая сначала кухню слева, затем гостиную, обеденный зал справа. Люстра горела ярко, кондиционер работал, но ни массивного силуэта Байтера, ни миниатюрного тела Нори нигде не было. Намереваясь проверить второй этаж, Минору развернулся и наступил на что-то мягкое. Отступив на шаг, он посмотрел под ноги. На паркете лежал небольшой полукруглый предмет молочно-белого цвета. Наклонившись, Минору поднял его трясущимися пальцами. Это был приготовленный 5 дней назад вместе с Нори и Гёдзе. Минору рванулся на кухню. На полу валялся перевернутый серебристый противень и десятки разбросанных гёдзе. Что произошло, ясно как день. Байтер напал на Нори, когда она, готовясь к ужину, вытаскивала из морозильника лист с гёдзе. Минору тщательно осмотрел кухню, крови нигде не виднелось. Затем надавил пальцем на гёдзе, оставшееся в правой руке. Тесто мягкое, но начинка разморозилась только наполовину. При такой температуре фарш должен размякнуть полностью где-то за полчаса. Значит, нападение произошло меньше 20 минут назад. Бросив полуразмякшее гёдзе в раковину, Минору вышел с кухни, снова направившись на второй этаж. Но в этот момент ему на глаза попался демонстративно лежащий посреди кухонного стола чёрный прямоугольный предмет. Это был планшетный компьютер, который обычно лежал у кухонной стойки. Бросившись к столу, Минору подхватил планшет и включил. На экране отобразилось приложение «Блокнот». Он впился глазами в набранный текст. «За сохранность девушки ручаюсь. Оставайся на месте и жди дальнейших указаний. В этой комнате установлена камера наблюдения. Если выйдешь из комнаты, попытаешься с кем-нибудь связаться или привести камеру в негодность, девушка умрёт». Ясное и лаконичное, и в то же время такое нереальное послание. Но за экраном планшета чувствовалась злая воля Байтера, набравшего этот текст каких-то пару десятков минут назад. Минору вернул гаджет на стол и рухнул на стул. Нори ещё жива. Скорее всего, это правда. Если Байтер собирался её убить, он мог бы сделать это на месте, не рискуя с похищением. Но что с камерой? Между нападением Байтера и возвращением Минору прошло самое большее минут 20. Разве этого достаточно, чтобы успеть установить камеру и подключить её к сети? Оставаясь на месте, Минору обвёл глазами каждый укромный уголок гостиной. Пусть она хорошенько прибрана, но всё равно разительно обширнее комнаты Минору, а мест, где можно спрятать камеру, не в пример больше. Кроме того, не факт, что Байтер пользуется специальной скрытой камерой. Например, он мог просто положить куда-нибудь смартфон с запущенным приложением камеры наблюдения. Скверно. Он связан по рукам и ногам угрозой жизни Нори. Не выйти, не позвонить в полицию с городского телефона у стены он не мог. Если за ним действительно наблюдают, оставалось только следовать инструкциям. Чтобы, по крайней мере, убедиться, не блефует ли Байтер, утверждая, что находится где-то далеко, а сам же прячется на втором этаже, Минору целиком сконцентрировался на обонянии и вдохнул. Ему показалось, что он уловил тот самый запах. Слабый, очень слабый. Но это мог быть, так сказать, остаточный запах после похищения Нори. Будь тот человек за потолком, менее чем в 2 метрах, Минору получил бы более чистый сигнал. Даже если Байтер не использовал способность. Сёрт Ай в груди тоже хранил спокойствие. Значит, Байтер уже далеко. С осознанием ситуации первоначальный шок понемногу отступил, а вместо него грудь его наполнилась черным холодом отчаяния. «Все из-за меня. Я привел Байтера в свой дом. А ведь Юмика с Диди предупреждали. А что сделал я? Порисовался, мол, за себя я постоять смогу. Я только о себе и волновался. Совершенно забыл, что опасность может угрожать и Нори». Отнесись он к предупреждению с большей серьезностью. Подумав как следует, он обязательно бы понял, что Байтер может отследить дом Минору. Где акула-человек заметил Минову Томоми? Скорее всего, на утренних тренировках или по пути в школу. Понаблюдав за ней, он легко мог вычислить, где она живет и учится. А когда в парке Акигаса сожрать ее помешал старшеклассник, то есть Минору, несложно догадаться, что он не случайный прохожий, а знакомый Томоми. А значит, если понаблюдать за школьными вратами Йошики, довольно легко его обнаружить. Сёрт Ай дает носителю не только уникальную способность, но и значительно повышает его физические и сенсорные способности. То есть и слух, и зрение тоже. Точно неизвестно, но если бы Минору сейчас прошел тест на зрение, то, наверное, превысил бы максимальное значение вдвое. Естественно, Байтер, наверняка обладающий таким же зрением, наблюдал с внушительного расстояния, например, с крыши многоэтажного дома, и опознал Минору. Дальнейшее уже дело техники. Скорее всего, это случилось по дороге из школы в субботу. Минору отслеживал запах Руби Ая, но то, что его не почувствовать, пока носитель не использует способность, не знал. Точнее, забыл. И в итоге беспечно довел Байтера до своего дома.